Глава 11. «Мне нужно вернуться», — пробормотала я, глядя, как утреннее солнце постепенно проникает в покой. «Я помогу вам», — уверенно произнес мужчина. «Почему?» — резко повернулась я к нему. «Что вам от меня надо?» «То же, что и всему Верусу, я полагаю», — пожал он плечами. «Мы хотим уничтожить разломы, закрыть врата и избежать войны». «Вряд ли король Эрик согласится с вами», — поморщилась я. «У короля Эрика довольно много сторонников, но их меньше, чем кажется, и это точно не весь Верус». Он протянул мне ладонь. «Пойдемте, ваше высочество, я помогу вам покинуть замок». «А дальше?» — недоверчиво спросила я. «Дальше мы будем надеяться, что в ваших силах исполнить пророчество». Я недоверчиво уставилась на его руку, но, понимая, что другого выбора у меня нет, вложила в нее свою ладонь. Сэр Даррен крепко сжал ее. «Сейчас вы заберете свои вещи и выйдете на задний двор. Вы знаете, где конюшня?» Вопросительно поднял он бровь, и я кивнула. «Тогда идите прямо туда. Конюх подготовит мой экипаж, на котором мы покинем территорию замка под предлогом небольшой экскурсии. В городе вы сойдете и отправитесь к себе. И будет просто отлично, если больше никогда не появитесь в замке. Вам ясно?» «А вы вернетесь в замок?» — уточнила я. «Да», — кивнул сэр Даррен. «Мой визит, к сожалению, еще не закончен». «Зачем вы приехали?» «Мои земли граничат с королевством вашего отца. Но правила Флоритании таковы, что без моего согласия король не может разместить там войско. Поэтому сейчас король Эрик пытается меня уговорить пойти на этот шаг всеми возможными способами». «Он хочет напасть на Итанию?» — зажала я рот рукой. «Но зачем?» «Кавия поддерживает короля Эрика, а ваш отец будет воевать на стороне людей, если стена падет. Его Величество Эрик хочет не допустить этого». «Но магия истощается», — прошептала я. «Откуда вы знаете?» — встрепенулся сэр Даррен. «Так это правда?» — вскинула я бровь. «Мало кто это ощущает и понимает масштаб грядущей катастрофы. Король Эрик один из тех, кто не понимает». «Отец знает, что Эрик собирает войска?» «Конечно, ваше высочество», — снисходительно улыбнулся мне сэр Даррен. «Но мы с вами заболтались. Давно пора уходить». Я кивнула и отошла от мужчины. «Вы помните? Встречаемся на конюшне». «Хорошо». «Тогда поторопитесь». Сэр Даррен отошел в сторону и открыл двери своих покоев. Убедившись, что коридор пуст, он повернулся и кивнул мне. Я торопливо вышла из комнаты и пошла по коридору. Дойдя до кухни, я постаралась выровнять дыхание, которое сбилось из-за быстрой ходьбы. Если Эрик собирает войска, чтобы напасть на Итанию, времени у нас осталось в обрез. Нужно как можно быстрее попасть в королевство отца, объединить артефакты и закрыть разломы. На кухне вовсю кипела работа. Стоял невыносимый жар. Раскрасневшиеся служанки что-то помешивали в котелках, резали на досках и мешали в тарелке. «Эй, новенькая!» — окликнула меня толстая женщина. «Агнесса искала тебя. Где ты пропадала?» «Я заблудилась в коридорах», — не поднимая головы, как можно тише произнесла я. «Ой, непутевая!» — взмахнула служанка рукой. «Ты тут так долго не продержишься!» Я опустила голову еще ниже, всем своим видом показывая раскаяние. «Ну что ты встала, девочка?» — запричитала она. «Становись к столу, да помогай. Здесь Агнесу дождешься». «Конечно, мэм. Сейчас только переобуюсь. Ноги в кровавых мозолях», — захныкала я. Служанка недовольно свела брови над переносицей, но промолчала. А я, воспользовавшись ее заминкой, проскользнула в кладовку с верхней одеждой. Убедившись, что зеркало все еще лежит, завернутое в мой плащ, я скинула кожаные балетки и быстро сунула ноги в сапоги. Затем надела плащ и, подхватив зеркало под мышку, как можно тише выскользнула на улицу. Снег крупными хлопьями падал на промерзшую землю, застилая ее белым покрывалом. Я подумала, как должно быть сейчас тепло дома, в Бостоне, но тут же отогнала от себя мысли, которые причиняли мне боль. Пока Эрик не остановится, дома у меня больше нет. Спустив платок по самые брови, я торопливым шагом направилась к конюшне, оставляя следы на едва выпавшем снеге. Зеркало оттягивало мне руки, и когда я дошла до конюшни, была готова бросить его лошадям под копыта. Перед конюшней уже стоял экипаж, богато убранный, запряженным в него гнедым конем. Около него вертелся юркий паренек, ничем не напоминавший Райли, но все равно при виде него сердце сжалось от боли. Перед глазами снова появилось удивленное лицо конюха, когда он понял, что уже почти мертв, а затем лужа крови, растекающаяся под его телом. «Грейс!» — выдернул меня из воспоминаний голос сэра Даррена. «Ты заставила меня ждать!» «Простите, ваша милость!» — низко поклонилась я мужчине. Он милостиво махнул мне рукой, и я неловко забралась в карету, боясь выпустить зеркало из рук. Вслед за мной в карете показался сэр Даррен, и спустя пару минут она плавно тронулась. Мужчина наклонился ко мне. «Мы выйдем у рынка, и я скажу, что отправил вас за покупками, и вы вернетесь позже. Но молю больше не возвращаться в замок. Отправляйтесь в Итанию как можно скорее». «Хорошо», — кивнула я мужчине. Дальнейший путь мы проделали в полном молчании. Только стук копыт да грохот колес сопровождал нас, а затем к этим звукам добавился шум гудящей толпы. «Приехали». Я обернулась на сэра Даррена и положила руку ему на локоть. «Спасибо, что помогли». «Исполните пророчество, принцесса». «Я постараюсь», — кивнула я и, выйдя из кареты, шагнула в шумную толпу, сжимая подмышкой зеркало Флоритании. Я, активно работая локтями, проталкивалась сквозь плотные заторы с человеческих тел, стараясь как можно крепче прижать к себе крупное зеркало. Рынок пах тухлой рыбой, людским потом, лошадиным навозом и другими малопонятными ароматами. Платок все время норовил сползти с головы и открыть всем мои неровно обрезанные рыжие волосы. Холод пробирался мне под капюшон и больно щипал за щеки. Люди шумели, кричали, толкались, а я упорно продолжала продвигаться вперед, уворачиваясь от острых локтей. Дорога от рынка до борделя, по моим расчетам, должна была занять не больше 15 минут, но по факту я добиралась больше часа. Низкие каменные дома, стоявшие таким образом, что между ними не было даже просвета, создавали причудливые лабиринты, а ветер, продувающий эти каменные коридоры, грозил свалить меня с ног. Я дважды прошла по одной улице и уже почти отчаялась, когда поняла, что стою у нужного мне дома, только с другой стороны. Внутрь, озираясь по сторонам, входил мужчина с накинутым на голову капюшоном, так что лица было совершенно не видно. Я подождала, пока он скроется за дверью, и как можно быстрее обогнула каменное здание с другой стороны. Невзрачная дверь, через которую мы с Агнессой вышли этим утром, оказалась не заперта, поэтому я, никем не замеченная, вошла в бордель и поднялась на второй этаж. Практически пинком распахнув дверь в нашу комнату, я ввалилась внутрь и, не глядя по сторонам, метнулась к своей кровати, чтобы положить на нее зеркало, а затем с тяжелым вздохом опустилась рядом. Стянув с головы платок, я подняла взгляд и наткнулась на две пары глаз, внимательно следящих за мной. «Что с твоими волосами?» — хрипло спросил меня Алекс. «Где ты была?» — одновременно с ним поинтересовался Ровус. Спрятав лицо в ледяных ладонях, я попыталась унять дрожь, сотрясающую все мое тело. Встреча с Эриком этим утром выбила меня из равновесия, а затем этот длинный путь домой с тяжелым зеркалом наперевес. Я ужасно устала и хотела спать, но позволить себе этого не могла. Ничего не ответив им обоим, я встала с кровати, скинула плащ и достала из кармана фартука кинжал. Развернув тряпку, в которую он был замотан, показала кинжал Ровусу и небрежно кинула на кровать рядом с зеркалом, а сама подошла к Алексу. Он полулежа расположился на своей кровати и пристально следил за моими движениями, больше ничего не спрашивая. Я села на край кровати рядом с другом и внимательно заглянула ему в лицо. Синева под глазами немного побледнела, но лицо Алекса все еще было худым и осунувшимся, а сам он выглядел уставшим и больным. Я не знала, как поговорить с ним обо всем, что произошло. Не понимала, что сделала с ним подземелье. Удалось ли Эрику сломать моего всегда такого жизнерадостного друга? И как мне не утонуть в чувстве вины за всю боль, которую Алексу пришлось пережить? «Ты как?» — дотронулась я до его щеки. Не знаю, какой реакции я ждала. Например, что Алекс отшатнется от меня или начнет обвинять во всех бедах, что с нами приключились, а может, закричит на меня. Но когда он одной рукой обнял меня и притянул к себе, я почувствовала, что снова могу дышать чуть свободнее. Мой друг жив, он со мной, а значит, мы со всем справимся. «Зачем ты их отрезала?» — прошептал Алекс, проводя рукой по моим волосам. «Слишком приметные», — отстраняясь от него, ответила я. «Как ты себя чувствуешь?» «Немного хуже, чем после прошлого Хэллоуина», — натянуто улыбнулся он. Я попыталась выдавить из себя улыбку, но, судя по выражению лица Алекса, получавшаяся гримаса не была на нее похожа. «Алекс, я хотела попросить прощения», — вздохнув, начала я, но вдруг закрыл глаза и замотал головой. «Ты ни в чем не виновата», — тихо пробормотал он. «Но Вик...» — спазм сдавил мое горло. «Нет, Сэм», — резко прервал меня Алекс. «Мы не будем о Вик, и обо всем, что случилось, тоже. Не сейчас», — чуть тише добавил он. Я кивнула и снова прижалась к Алексу. Ровный стук его сердца под моей ладонью успокаивал меня, и на одно мгновение мне показалось, что мы снова в Бостоне, в нашей уютной квартире, и нет никакого пророчества, магии и чудовищ, которые скоро вырвутся в наш мир. Но это ощущение быстро прошло, растворилось без следа в звуках хриплого голоса Рофуса. «Мне, конечно, очень радостно, что произошло такое трогательное воссоединение, но у нас есть дела поважнее, чем вот это все». Ровус неопределенно взмахнул рукой. «Почему ты так долго?» — спросил он. «Я столкнулась с Эриком». «Надо полагать, раз ты еще жива, он тебя не узнал», — скинул бровь Ровус. «Я почти попалась, но сэр Даррен помог мне выбраться из замка». «Кто?» — шагнул вперед принц. «Даррен?» — в его голосе зазвучал металл. «Этот лицемерный продажный мерзавец? Нам надо убираться отсюда прямо сейчас». «В чем дело, Ровус?» — встала я с кровати. «Он знает, что артефакты у тебя?» «Догадывается, пожалуй, я плечами. Прямо мы это не обсуждали». «Это очень плохо», — начал ходить из угла в угол Ровус. «Теперь у нас совсем нет времени, чтобы подготовить наш отъезд». «Да объясни же ты мне, в чем дело?» — почти закричала я. «Он помог мне!» Спас от разоблачения, можно сказать, вырвал из рук Эрика. Если бы не Даррен, я, скорее всего, была бы уже мертва. «Саманта», — вздохнул Ровус, — «я не верю Даррену, и ты тоже не должна. Он предал королевство, своего короля, и все из-за неразделенной любви. Он предал твоего отца и Этанию. Ты для него не более чем средство достижения цели». «Как и для тебя». «Нет», — отрезал принц. «Но Ровус...» Я замялась, не зная, стоит ли продолжать. Он сказал, что знал мою мать. «Знал, да. И более того», — вздохнул мужчина. «Он любил ее. А когда Мадлен предпочла Даррену Бернарда, он отрекся от Итании, и его земли перешли под контроль моего отца». Я смотрела на Ровуса, не в силах поверить в то, что услышала. Сэр Даррен говорил очень искренне, и я поверила в его желание предотвратить войну. Но неужели я снова ошиблась? Голос Ровуса вырвал меня из оцепенения. «Ты узнала, где кубок?» — наклонил он голову на бок. «В Итании», — кивнула я. «Отлично», — хлопнул он в ладоши. «Значит, уже завтра мы отправимся в королевство твоего отца». «Ровус, я не уверена, что Алекс выдержит такой путь». «Алекс с нами не пойдет». Я застыла, а потом сделала порывистый шаг к нему и сжала руки в кулаки. «Я без него никуда не пойду», — почти зашипела я на брата Эрика. «Ни шагу не сделаю из этой комнаты, и уж тем более не оставлю его одного в этом чертовом городе, где его каждую минуту может обнаружить Эрик и снова попытаться использовать против меня». «Успокойся», — скривился Ровус. «Я не собираюсь его тут оставлять. Мы просто разделимся. Рано или поздно Эрик выйдет на наш след, и будет лучше, если мы сможем его запутать». «Слишком рискованно отправляться в путь всем вместе. Артефакты тоже лучше разделить». «Я не отпущу Алекса с кем бы то ни было. Либо он пойдет с нами, либо мы отправимся к отцу без тебя». Не желала я отступать. Внезапно дверь распахнулась, и я ахнула, увидев мужчину, стоящего в проеме. «А если Алекс отправится с ним?» — ухмыляясь, спросил меня Ровус.